они представляли жалкое зрелище. А в это время этот Джон проповедовал, что такая жизнь и есть самая верная и лучшая. Конечно, Антон прав, что канадец мешал строительству новой жизни. И правильно, что написал об этом. Хотя потом отпирался, доказывал, что письмо написано под влиянием настроения. Когда дело касается блага всего народа, нет места разным интеллигентским чувствам и колебаниям. Макленнана надо было убрать из Энмена хотя бы на время. Антону еще надо как следует всмотреться в людей, распознать, кто враг, кто друг, кто настоящий сторонник революции, а кто саботажник. Ох, и трудно здесь! Вот уж не ожидал встретиться здесь с такой неразберихой. Особенно неясно с классовой борьбой. Хотя то, что жизнь здешняя нуждается в коренной переделке, ясно. И здесь нужны решительные люди, а не интеллигентные психи, которые селятся здесь для успокоения своей нечистой совести. Чукотка не место для замаливания грехов, и здешние люди тоже заслужили право на лучшую жизнь. Из-за спины своего каюра Бычков видел согнутую спину канадца. Глядя на его опущенную голову, он порой испытывал нечто вроде сочувствия, особенно когда вспоминались Джоновы детишки и жена. Но он тут же отгонял эти чувства и думал о том, что Джон зачем-то велел Ильмачу молчать о том, что у озера Иони найдены следы золота. Но почему в таком случае канадец отказался сотрудничать с Робертом Карпентером? Из Петропавловска пришла бумага, в которой говорилось, что американским, английским, норвежским и японским судам разрешается каботажное плавание у берегов Чукотского полуострова с торговыми целями. Если Чукотский уезд будут посещать торговые шхуны без разрешения областного комитета, то вам надлежит в очень вежливой форме предлагать им торговлю прекратить, отправиться в город Петропавловск для совершения таможенных обрядностей и выборки торговых документов. Если владельцы шхун этому распоряжению подчиняться не будут, составляйте подробные протоколы в присутствии местного населения и направляйте в облнарревком. Бычков вспоминал немногочисленные письменные документы из Петропавловска, которые он заучил наизусть, перечитывая в долгие зимние вечера в комнате совета. В настоящее время областная власть переживает чрезвычайно острый финансовый кризис. Служащие правительственных учреждений вместо жалования получают полуголодный паёк. Поэтому при всем желании выслать вам что-либо из продовольствия не представляется возможным. Дабы вам не оказаться в затруднительном положении, областной комитет разрешает вам кредитоваться там, где вы найдете кредит. Это ответ на обращение о продовольственной помощи, когда угроза голода нависла над полуостровом. Насчет кредита решили сами. Взяли и купили необходимое в Номе с помощью Джона Макленнана. Продовольствие взяли из стада Армагиргина. Но как жить дальше? Бочкаревские банды движутся на полуостров, а на помощь со стороны Камчатки надежды нет. Остается только ждать. Ждать и вести борьбу. И прежде всего очистить побережье и тундру от подозрительных элементов и явных эксплуататоров. Начало положено. Карпентер выселен на Аляску, арестован Армагиргин. Джон Макленнан. «Да, с канадцем придется повозиться»,